57. В разгар всех этих дел Цезарь, после длительного обдумывания и неоднократного откладывания своего замысла, отправился, наконец, в кампанию под предлогом осветить храм Юпитеру в Капуе, Августу – в Ноле, а в действительности решив окончательно поселиться вдали от Рима. Хотя его удаление, следуя за большинством писателей, я объяснил происками Сияна, но так как, расправившись с ним, Тиберий еще целых 6 лет прожил в таком же уединении, я часто задумываюсь, неправильнее ли было бы усматривать причину его отъезда в его личном желании прикрыть свою жестокость и свое любострастие, как бы они ни обнаруживались его поступками, хотя бы своим местопребыванием. Были и такие, кто полагал, что в старости он стыдился своего облика. Он был очень высок, худощав и сутул. Макушка головы у него была лысая, лицо в язвах и по большей части залепленное лечебными пластырями. К тому же во время своего уединения на Родосе он привык избегать общества и скрывать утехи своего любострастия. Страница 142. Сообщают также, что его изгнало из Рима и властолюбие матери, которую он не желал признавать своей соправительницей и от притязаний которой не мог избавиться, так как самая власть ему досталась в дар от нее. Ибо Август подумывал, не поставить ли во главе государства внука своей сестры, всеми восхваляемого Германика, но, вынужденный сдаться на просьбы жены, усыновил Тиберия, повелев ему сделать то же с Германиком. Этим и попрекала его Августа, постоянно требуя от него благодарности.